Только не надо все это считать сказкой. Не повторяйте ошибки многих людей, которые собственным неверием обрекают себя на вечное блуждание по замкнутому кругу. Пойдите и проверьте. На самом деле, есть нечто удивительное в том, сколько людей в нашей стране продолжают пытаться просуществовать на 300, 200, а то и меньше долларов в месяц, в то время как бизнес MLM дает возможность за год-полтора выйти на ежемесячный уровень дохода от 700 до 1200 долларов. Я уже не говорю про значительно большие суммы. Почему это происходит? Ответ простой. Определенная часть людей вообще ничего не знают об этом бизнесе, а некоторые из тех, кто хоть что-нибудь знают, иногда недооценивают его, даже не пытаясь серьезным образом разобраться в том, что он из себя представляет. Безусловно, это может показаться странным, но только для того, кто не захотел разобраться в причинах такого положения вещей. Давайте восполним этот пробел и попробуем найти ответ на вопрос,